Глава 12. Умри достойно. Стемнело. Их встречали. 16 всадников встали и спешились, как только они оказались в зоне видимости. На всякий случай изготовились к бою. Прикрылись лошадьми от стрел. Рис не сразу заметил, как один из воинов выскочил из рядов и побежал по дороге навстречу отряду Брюера. Они тоже остановились. Кирилл вынул лук. Мало ли кто встал у них на дороге. Воин приближался. Уже стало видно, что это очень маленький воин. Брюер положил руку на предплечье следопыта, предупреждая выстрел. Он узнал бегущего. «Это за тобой, мастер Рис. Встречай». Мальчик слез с лошади и быстро пошел в сторону встречающих. Он еще не видел лица, слезы от простуды мешали, но знал, кто бежит ему навстречу. Кто еще, кроме сестры, мог вот так, пренебрегая опасностью, мчаться к нему? Она добежала и, не останавливаясь, силой влетела в объятия брата. Молча прижалась к его куртке. Даже сквозь кожу доспеха Рис чувствовал, как бьется ее сердечко. Он чихнул. Софи сердито взглянула на него, стукнула кулачком в его грудь и снова прижалась к нему. «Вечно ты без меня встреваешь в приключения», — недовольно забубнила девочка. «Вот, оставила тебя одного, сразу простудился. Как маленький, честное слово». «Не сердись», — целуя ее в макушку, — сказал Рис. «Ну не могу же я вечно сидеть у твоей юбки». Взгляд Сафи выражал даже не возмущение, а удивление словами брата. «Какой юбки? Какой юбки? Я только броник и ношу, почти не снимая. Нашел девочку». Рис безмолвно смеялся. «Что ты смеешься?» — уязвленно бросила она. «Обидно же». Оба отряда не двигались с места. Ждали, когда закончится трогательная сцена встречи брата с сестрой. «Домой?» — заглядывая в глаза, спросил Рис. «Дома тебя ждет подарок. Любишь подарки?» «Угу», — кивнула Сафи. «Не бросай меня больше, слышишь?» «Я постараюсь». Всадники с обоих сторон тронулись. Магу подвели лошадку. Он усадил Сафи и сам сел позади. Отряды сошлись. «Рис!» — тихий голос кратчево пытался проникнуть в сознание. «Рис, я тебе молока принесла. С маслом. Давай, пей, пока горячее». Как она догадывалась, что брат не спит, неведомо никому. Мальчик вздохнул страдальчески и открыл глаза. «Ну что ж такое? Меня били. Холодной водой обливали, потом целый день в седле. Пощады!» И театрально протянул руки. «Не поясничай. Простудился, так лечись. Пей, тебе говорят». В какой раз Рис удивлялся даже не тому, как Сафи удавалось разговаривать с ним в подобном тоне, а то, что он ощущал это правильным. Будто это ему 8 лет, а ей 14. Это там, в городе, он был уважаемым горожанином, член городского совета, магом. Дома же он был всего лишь глупым, несмышленным мальчишкой, вечно влезающим в неприятности, за которым нужен глаз да глаз, и ничего не мог с этим поделать. Да и не хотел. Его все устраивало. Она строила даже Роксану. Единственный, кого она воспринимала как равного, был мудрый ворон. Да и то, как предполагал Рис, лишь потому, что ей нужен был кто-то взрослый, с кем можно обсудить неправильное с ее точки зрения поведение брата. Рис взял кружку. Горячая. Все-таки заботливая у него сестра. Какое счастье, что она у него есть. Но раз Сафи решил его строить, он будет капризничать. Посмотрим, как она с этим справится. «Горячая», — прогундосил он. «Подуй». Сафи закатила глаза. «Дитё, кому сказать, не поверят». Она подтолкнула кружку за донышко к губам брата. «Пей, пей, пока не остыло». Рис понял, что опять проиграл. Послушно выпил содержимое и причмокнул. С детства не любил молоко с маслом. Но на этом мучение не закончилось. Она вытащила из кармана аккуратно сложенную тряпочку, достала из нее камушек чуть меньше куриного яйца, протянула Ризу. «На, катай по носу, насморк как рукой снимет. Давай, не дрейфь». Камушек был горячий. «Где ты такого набралась? Где твои манеры, леди Сафи?» «А-а-а!» — отмахнулась леди. Так у нас все выражаются. Давай мы дома так выражаться не будем. Рис решил взять маленький реванш. Хорошо? Хорошо, с нотками стыдливости ответила она. Я постараюсь. Она забрала из рук брата пустую кружку и направилась к двери, но на выходе задержалась. Рис, позвала она, не поднимая взгляда. Да, солнышко, ты вчера говорил. Он расплылся в улыбке. А я-то думал, ты заботишься обо мне, а тут оказывается корысть. Ай-яй-яй, как не стыдно. Ну зачем ты так? Обиженная одновременно виновата, сказала Сафи. Я же ведь... И взглянула так, что у Риза чуть не разорвалось сердце от раскаяния. Собирайся, пойдем забирать. Что? Как что? Твой подарок. А, маленький колдун. «Рад тебя видеть живым!» Их ладони звонко встретились. Хогар действительно был рад его видеть. «Признаюсь, твои приключения пугают!» Они обнялись. «Они всех пугают!» «Должен тебе признаться...» Рис заговорчески перешел на шепот. «Меня они тоже пугают!» И собеседники громко рассмеялись. Хогар обратился к спутнице мага. «А ты что здесь делаешь? Ну-ка, марш в тренировочную!» Рис придержал собиравшуюся бежать Сафи. «Подожди, у тебя еще цел сверток, что я тебе оставил?» Мальчик таинственно подмигнул гиганту-воину. «Я бы хотел забрать». «Да валяется, наверное, где-то», — принял правила игры Хогар. «Пойдем поищем. Эту с собой возьмем или как?» Маг сделал вид, что задумался. Поглядел на сестру. Та на всякий случай состроила глазки. «Пусть будет с нами, мало ли. Ну что, пошли?» «Пойдем». Говорить она не могла. Еще не развернув сверток, уже знала, что внутри. «Рис, это же...» Мальчишка улыбался. Ему доставило неимоверное удовольствие сделать этот подарок сестре. На мгновение он пожалел, что не купил его у Хогара. Чувство ревности подпортило удовольствие, но он прогнал его как недостойное. Десница лорда-мастера был другом, а с другом можно разделить радость. Не жалко. Ты разворачивать будешь? Сафи, сама не своя от свалившегося счастья, закивала так сильно, что Рис испугался, не отвалится ли у нее голова. Она присела на корточки, аккуратно положила тряпичный сверток на пол и медленно, словно боясь разочароваться, стала распаковывать подарок. «Ах!» Единственное, что и смогла произнести Сафи, полностью распаковав сверток. Дрожащие руки потянулись погладить деревянную основу, жилы, пружины и кости накладок. Великолепный образец орудия убийства. Даже Рис, не разбиравшийся в оружии, понимал, что этот лук — произведение военного искусства. «Он мой?» Еще не веря своему счастью, спросила Сафи, обращаясь к ним. «Твой!» — твердо сказал Хогар. «Бери его. Твой брат отвалил мне кучу серебра за него. Надеюсь, не зря». Рис с удивлением посмотрел на Хогара. Гигант ухмыльнулся и подмигнул магу. Сафи снова закивала. «Спасибо». Рис поцеловал ее в лоб. «Пожалуйста, владей», — он улыбнулся. «Дева-воительница». И снова была вонь паленого тела и нечистот. Даже сквозь насморк Рис чувствовал ее. Бриам работал. Фейгар, совершенно голый, был подвешен к крюку, свисавшему на длинной веревке с потолка. Другой ее конец привязан к вбитому в стене кольцу, чтобы сподручнее поднимать или опускать тело. Рядом на столе разложены инструменты настолько устрашающего вида, что в его намерении сомневаться не приходилось. Один взгляд на них освежал память. Впрочем, Бриам не любил ими пользоваться, предпочитая простое железо. Раскаленное. А приборы раскладывал просто для устрашения, чтобы клиент понимал, шуток не будет. И, как правило, этого хватало. Фейгар покачивался, подвешенный едва доставая носками до пола. Он тяжело дышал, мешал кляп. Сагарнский палач не задавал вопросов до начала экзекуции. Ждал, пока бедолага дозреет и захочет сам поведать мучителю то, о чем знает. Знаток своего дела, он считал, что после предварительной обработки допрашиваемый не будет склонен запираться и путать дознавателя. Рис поймал себя на мысли, как бы он себя вел на месте Фейгара. Выводы не радовали. Урсон, его покойный учитель, настоятельно рекомендовал никогда не обманываться. В стойкие герои Рис не годился. Спроси его сейчас Грей, пусть даже самым дружеским тоном о самых сокровенных тайнах, он запираться бы не стал. Сразу поведал бы обо всем и вся, лишь бы убраться по добру, по здорову подальше от Бриама и его дыбы. У Фейгара такой возможности не было. Ирис намеревался воспользоваться этим, чтобы получить ответы на интересующие вопросы. А вопросы накопились. Бриам посчитал, что можно спрашивать. Левый бок его подопечного уже имел повреждение в виде двух волдырей от ожога. Не настолько сильных, чтобы потерять сознание, но вполне достаточных для начала допроса. От боли Фейгар покрылся потом. Весь кляп намок от слюны. Невольные слезы выступили на глазах, слизь из носа свисала с усов. Даже сквозь тряпку, не дававшую говорить, был слышен рев наемника. Палач освободил рот страдальца от кляпа, и Фейгар принялся жадно хватать воздух, периодически издавая нечленораздельные звуки. Палач обернулся к лорду-мастеру за дальнейшими инструкциями. «Знаешь что, мастер Бриам, давай мастер Рис сам будет спрашивать, а ты ему помоги. Только его к телу не пускай. Он слегка невоздержан, может подпортить товар. Я тут посижу, послушаю. Мастер Рис, приступай, он твой. Задавай свои вопросы. А ты пиши, записывай. Когда потом его судить будем, пригодится». Последний относился к щуплому старичку с козлиной бородкой. Он выполнял роль писца при суде, заодно и при пытках. Видимо, Грей решил провести показательный процесс и создать видимость законности. Ризу на это было наплевать. Фейгара в любом случае ждал костер, а до остального юному магу нет дела. Бриам кивнул в знак понимания. Он вообще был малообщителен. Рис даже поначалу подозревал, что заплечных дел мастер нем. «Кто ты и откуда?» Рис решил не форсировать допрос и начать складывать картинку событий с самого начала. «Меня зовут Фейгар». Пытуемый не стал геройствовать и запираться. «Родом из Йоварса. Я из людей мага Вангиса». Рис обернулся и посмотрел на Грея. Тот кивнул, допуская, что это может быть правдой. «Спроси, как его занесло сюда». «Меня больше интересует, кто такой Вангис и что им от меня надо». «Это и я тебе скажу. Вангис — член городского совета Йоварса, в действительности истинный правитель города». «Как это?» «Все очень просто. Это здесь, на севере, вас, магов, мягко говоря, недолюбливают. А на юге ваш брат пользуется большим почетом и уважением, только за одно звание мага. Им, конечно, не позволено быть у власти, но зачастую они-то и есть истинные правители». «А почему им нельзя быть правителями?» «Ну, это внутренние дела гильдии. У них свои правила. Ты меня пытать хотел или его?» Рим обернулся к Бриаму. Палач невозмутимо ждал продолжения допроса. А будет это продолжение или нет, его не интересовало. Бриам не был садистом. Муги подопечных не приносили ему удовольствия. Но и моралистом он не был. Это только работа, не больше. «Зачем ты здесь?» Фейгар замешкался с ответом. Бриам взялся за щипцы. «Не надо! Не надо!» Последнее слово из крика перешло на визг. У Бриама была своя методика воспитания подопечных. По его мнению, на вопросы требовалось отвечать сразу, не задумываясь. «К Вангису приехал маг из гильдии». Раскаленное железо вернуло Фейгару память. «Он предложил работать на него. Вангис отдал меня ему. Я согласился. Обещал хорошие деньги. Надо разыскать юного мага и забрать его силу. Все!» «Почему именно ты?» — спросил Рис. «Ты раньше уже этим занимался? Ты из охочих?» «Нет, не знаю». Маг посчитал это ложью. Сагарнский палач был настоящим знатоком своего дела. Ему не надо указывать, что делать, он и сам видел и обман, и то, что дознаватель его видел. Новый тычок, новый крик. Тело извивалось, снова запоздало, пытаясь избежать боли. «Да, да, было дело, но давно. Не надо больше жечь». брызгая слюной, попросил Эгор. «Я все и так скажу». «Так ты и захочешь?» — повторил свой вопрос Рис. «Я промышлял этим во время мятежа. Как-то раз взяли в плен мага, того самого Вангиса. Я его спас. Убил всех и спас. Он за это и взял к себе. Держал для грязных поручений. С ними ушел на юг. Он только-только вступил в совет города. Я потихоньку убирал всех, кто стоял у него на пути к власти. Теперь он главный, а я так и остался грязным наемником. Взял вот так и продал меня, как барана». «Значит, ты прибыл сюда за мной?» «Наверно. Точно не знаю. Не надо жечь!» Раскаленные щипцы оказались настолько близко, что наемник ощутил их жар. «Я все скажу. Нам предложили схватить мага, что живет в Сагарне. Надо его... Ну, ты понимаешь...» Фейгер сухо сглотнул. «Дай воды». Рис кивнул Бриаму. Палач видел, что клиент поплыл и не склонен запираться. Слегка ослабил веревку, взял бутылку вина и поднес к губам Фейгера, который жадно выпил все до последней капли. «Мы бы и сами тебе могли, да только этот маг запретил нам тебя потрошить. Категорически. Я поэтому за тебя и заступился. Ты нужен был живой и целый. Так и знал, что с мясником нельзя иметь дело». «Предыдущего мага вы сгубили?» «Похоже, да». «Как это?» «Без меня. Я только 3 месяца с ними». «А кому вы должны были меня передать? Моргару?» «Не знаю. Правда. Я к нему по имени не обращался. Маг и маг. Даже лица не видел. Он все время в капюшоне был. Может, никакого Моргара на самом деле и нет». «Поясни». «Его никто не видел. Ни раньше, ни сейчас. Я разговаривал с людьми. Они отдавали ловушки, получали серебро и все. Да если и есть такой, так он уже очень сильный маг и сам вряд ли будет приходить на такие встречи. Хотя, может, он только торговал. Ведь столько этой силы насобирали, на 500 гильдий хватит». «Так с вами не было того, кому меня следовало отдать?» «Нет. И за тобой продолжится охота. Я же говорил, лучше мы, чем кто-то другой». Фейгер смог выжать из себя усмешку. «И быстро, и легко. А ты решил спастись». «Но тебе-то не так повезло», — Рис припомнил себя 2 дня назад. Чувство мстительности снова подало голос. «Ты же догадываешься, что тебя ждет?» Наемник из-под лови взглянул на мага. Глаза загорелись ненавистью. Он еще не до конца сломался. «Просьба к тебе будет». «Говори». «А можно?» — Фейгер замялся. «Можно без костра. Придушите по-быстрому. Я ж тебя вроде как спас». «Спас?» «Тебя мясник разделать хотел. Если б не я...» «Ты о своем кошельке заботился? И шкуре. Сам же сказал. Да и в расчете мы. Я тоже спас тебе жизнь». «Значит, нет?» Рис усмехнулся. «Как ты там говорил? Ты же мужчина. Умри достойно?» «Нет», — отрезал юный маг и обернулся к Бриаму. «У меня к нему все». Фейгер сник. Даже в такой малости ему отказали. Костер был неминуем. Ее отец болел. Давно и сильно. А теперь совсем плохо стал. По словам девушки, кашлял почти не переставая. И частенько с кровью. Исхудал. Из родственников у нее больше никого. Мать давно умерла родами, брат и сестра тоже умерли от болезни. Был еще жених, но паренек соблазнил ее, а после отказался жениться. Впрочем, об этом девушка умолчала. За нее это сказала лесная ведьма. Откуда она узнала, карга не уточнила, но, судя по красному от стыда лицу девицы, это было правдой. Теперь, если отец умрет, она не только останется одна, но и лишится имущества, поскольку по закону женщина не может владеть землей, и та отойдет общине. Община, конечно, возьмет на себя заботу о ней, но на деле превратит в прислугу или даже рабу. Самое лучшее, что может быть, это если община выделит ей какого-нибудь непутевого мужичка в супруге. Мальчик думал выйти из хижины, оставив женщин наедине, но был остановлен жестом. «Чего ты хочешь?» привычным для Риза скрипучим голосом спросила ведьма. Девушка очень боялась. И ведьму, и волка, и даже мальчика с вороном. Но, и Риз это отчетливо видел, знала, куда пришла и готова была идти до конца, несмотря ни на что. «Помоги мне, старая женщина! Прошу тебя!» Ведьма сидела на пне, заменявшей ей стул, опершись на свою клюку, и глядела в пол. «Ты просишь за себя или отца?» Она по-прежнему не поднимала взгляда на посетительницу. Девушка молчала, обдумывая ответ. Ей не совсем был понятен вопрос. То ли ей надо выбирать, то ли цена колдовства увеличится, то ли это была какая-то непонятная проверка. Она сочла за благо промолчать. «Что скажешь, маг?» Ведьма бросила цепкий взгляд на Риза. «Какое твое мнение?» Услышав, что мальчик маг, девушка изучающе посмотрела на него. Она не рассчитывала на встречу сразу с двумя волшебниками. «Ты о чем?» — Риз не ожидал вопроса. «Я о девке. Что ты о ней думаешь?» «Я ее не знаю, чтобы что-то оценивать. Только то, что она смела и, похоже, умна». «Из чего ты так решил?» — язвительно спросила Карга. «Прийти сюда одной через весь лес к старой ведьме? Для этого нужно не только совсем отчаяться, но и обладать определенным мужеством. А тебе, небось, легенды ходят, как ты ешь всех путников, случайно забредших к тебе в гости». Ведьма состроила гримасу, отдаленно напоминающую улыбку. «Ходят такие слухи». И неожиданно снизу вверх глянула на девицу. «А может, и не слухи». Это еще больше напугало гостью. Глаза ее округлились. Не мигая, она быстро засопела носом. Старая корга удовлетворенно хмыкнула. Этого она и добивалась. «Не боись, зубов давно нет. А этот...» — она указала клюкой на Риза. «Этот вашего брата не ест». И сделала неопределенный жест. «Брезгует». По всей видимости, старая пыталась окончательно запугать гостью, но, похоже, ей этого не удалось. Наоборот, девушка начинала понимать, что происходившее в хижине спектакль, просто пока ей непонятный. «И как тебе пришло в голову, что она умна?» — коварно задала вопрос ведьма. «По мне так дура дурой». Рис не стал сдерживать насмешливую улыбку. Ему нравилось поведение девушки. «А ты что, не видишь, старая?» «Да она поняла, что мы ее просто пугаем», — Рис дружески подмигнул девчонке. «Пожалуй, она боится только Роксану. На твой вопрос не ответила, то ли с испугу, то ли обдумывая. Но страх она поборола, значит, и обдумывает. А я знаю простолюдинок. Они либо молчат с испугу, либо балаболят, не переставая. Так что делай выводы. Предлагаю выслушать ее и помочь, если сможем». «Ешь, какой быстрый! Помочь! А мне какая корысть! Тащились не весь куда! А там, может, дровишки сложены. Ты знаешь?» Рис отмахнулся. «Да брось. Давай я сбегаю. Хотя бы знаю, что и как». «Помолчи!» — грубо рявкнула ведьма. «Добренький нашелся. За так ничего не делай. Силу потеряешь. Плата — это уважение к твоему дару и труду, который ты потратил на развитие дара». Ведьма сердито стукнула клюкой о земляной пол. Видимо, этот вопрос ее сильно волновал. Наверное, когда-то ей отказали в уважении, и обида глубоко засела в ней. Недаром она жила здесь, в глуши, нелюбимая людьми и сама их не любившая. «Чем платить будешь?» — скептически спросила корга. Девушка растерялась. «У отца есть скотина, немного серебра, я думаю, найдется и...» «Раздевайся!» Оборвала ведьма перечисление жалких даров. «Скидывай одежку!» Гостья оторопела. Она замерла в недоумении, оглянувшись на мальчика. Рис тоже был удивлен и... Его сердце быстро-быстро забилось в груди. Застучало в висках. Девушка нерешительно подтянула вверх подол платья. Рис отвернулся, его трясло от возбуждения. Он судорожно вспоминал уроки Урсона. Девушка стянула платье через голову, прикрылась им. «Брось!» — приказала ведьма. Одежда упала на пол. Девушка уже не пыталась прикрыться, лишь лицо от стыда стало пунцовым. Старая корга костлявыми пальцами взяла ее подбородок и приподняла голову девицы кверху. Закинула волосы за плечи, чтобы лучше разглядеть грудь. Развернула в сторону мальчика. «А теперь что скажешь, маг?» В ее тоне слышалась издевка. Но Рис уже успокоился. Совладал со своими страстями и смотрел на ногое девичье тело с любопытством, с каким разглядывал бы мраморную статую. «Скажу, что это девушка», — абсолютно ровным голосом ответил он. «Не перепутаешь». Ведьма, оставшись довольной, усмехнулась. «Одевайся и вон отсюда. Там жди. Волка не бойся, не съест». Девушка подняла платье и надела его едва ли не быстрее, чем сняла. Еще более пунцовая, чем была, стараясь не встречаться взглядом с мальчиком, проскочила мимо него к выходу. Маг и ведьма остались наедине. «Молодец! Не ожидала. Думала, растеряешься. А ты и вправду маг. Только не все человеческое в тебе умерло. Сохрани это. Любовь, она ведь не только здесь». И она не сильно стукнула клюкой мальчика в пах. «Но и здесь!» И ткнула другим концом в грудь Риза. «И то, что здесь!» Она снова ткнула его в грудь. «Цени и береги. Ты, наверное, можешь стать хорошим магом. Да только редкий маг может остаться человеком. Завтра утром я отдам тебе дар. Ты готов?» «Сожги меня в моем доме, только аккуратно, не подпали лес!» «Но я...» — начал Рис, но ведьма его оборвала. «Помолчи! Ты готов! Дальше оттягивать не имеет смысла. Поможешь девке, плату не бери, я уже получил из нее. Твоя проверка и была платой. Вряд ли ты спасешь отца... Но позаботься о ее будущем. И, усмехнувшись, добавила. И не вздумай жениться. Девка смазливая, конечно, но тебе не пара. Все. Она нарочито грубо отпихнула мальчика и прошла к двери. Хватит. Иди отдыхай. Пущай девка за нами сегодня ухаживает. Завтра у тебя будет тяжелый день, а мне пора. И давай помолчим, без соплей ненужных, обойдемся. Плотно обложенная хворостом хижина лесной ведьмы обещала хорошо гореть. Погребальный костер — последняя и, наверное, единственная в жизни почесть для владычицы леса. Рис занимался созданием магического воздушного коридора, дабы пламя не вырвалось на свободу и не спалило весь лес. Сделать это совсем не сложно, но требовалось много времени. Кадиба, так звали девушку, занималась укладыванием припасов и снадобий, подаренных вчера вечером ведьмой юному магу. Травы, мази, настои. Рис и сам мог бы создать все это не хуже, а может и лучше ее, но не стал отказываться из-за уважения к старой женщине, обещавшей наделить его даром. Она и наделила. Теперь ее дряхлое тело лежало на старом покрывале на кровати, на которой она спала больше 100 лет, в окружении столь же древнего и убогого убранства. Правда, вчера вечером старуха позволила Кадибе прибраться в хижине, так что умирала ведьма в относительной чистоте и порядке. Впрочем, старой уже было все равно. Ее жизнь держалась исключительно на даре и только на нем. «Дьяволы! Зара и Зар, как же я устала!» Такими были последние слова старой ведьмы. Рис стоял с факелом. Кадиба стучал кресалом, высекая искру. Маг мог бы извлечь огонь из себя, но почему-то посчитал это неправильным. Наконец у девушки получилось. Факел занялся. Роксана, Ворон и Кадиба отошли от хижины. Рис стоял, как будто ожидая чего-то. Все молчали. «Прощай, лесная ведьма», — Мальчик решился и бросил факел в хворост. «Спасибо за все». Он отступил на пару шагов и запечатал воздушный коридор. Пламя почти мгновенно охватило жилище. Огненный столб взметнулся в высоту повыше многих елей. Но лесу ничего не угрожало. Мастерство юного мага надежно хранило чищобу от огня. Старая ведьма была бы довольна. Лес, столько лет дававший ей приют, останется нетронутым. Через 15 минут все закончилось. Хижина сгорела дотла, а вместе с ней и тело ведьмы. Налетевший ливень завершил дело, полностью загасив остатки костра. Рив смахнул рукой влагу с лица. «Идем, я должен исполнить ее последнюю волю». Площадь была полна народу. Еще бы. Такое зрелище не каждый день бывает. Жители Сагарна в целом люди не злые, а временами и отзывчивые. Но казнь — развлечение, отказываться от которого просто глупо. Разномастная и нарядная посредством толпа шумно ожидала зрелища. Мужчины шутили и даже потихоньку прикладывались к принесенным с собой бутылкам. Женщины перемалывали косточки мужьям и обсуждали между собой вычурные, по их мнению, наряды более богатых соседок. Дети бегали и шумели, путаясь у взрослых под ногами. Праздник. Циничный, жестокий праздник. Не ярмарка, конечно, но народу пришло не меньше. Рис запретил Сафи приходить сюда. Похоже, она обиделась, и это расстроило его. Он бы и сам не приходил, но долг требовал. Как-никак он член городского совета, значит, и суда. Положение обязывало. Посредине площади, рядом с виселицей, были сложены два больших костра вокруг высоких шестов. С шестов свисали длинные цепи. «Ведут! Ведут!» — раздались возбужденные голоса. Задние ряды вытягивали шеи, детей стали сажать на плечи. Женщины ахали и прикрывали в испуге руками рты. Члены городского совета взошли на помост. Сам помост окружила дюжина дружинных. Остальная дружина расположилась чуть подальше. Шестеро городских стражников сопровождали троих осужденных, одетых в грубое серое рубище. Руки их связали за спиной, ноги спутаны так, что можно идти лишь мелко семеня. Обреченных поставили на колени перед помостом. Сделали это нарочито грубо. Старичок с бородкой вынул свиток и, нараспев, зачитал приговор, вынесенный вчера советом. «По приговору суда города Сагарн за преступление против империи города Сагарн и его жителей, виновные в этом, а именно Фейгар, наемник, приговаривается к сожжению на костре, как охотник на магов. Питар, наемник, приговаривается к сожжению на костре, как охотник на магов. Райк, житель города Сагарн, приговаривается к повешению, как мятежник и подстрекатель. Приговор привести в исполнение немедленно». Стражники подхватили одного из осужденных и поволокли к виселице. Чувствуя близкий конец, несчастный попытался сопротивляться, но это скорее от отчаяния. Бриам мастерски накинул петли на шею мятежника. Тот все-таки успел прошептать слова последней молитвы, прежде чем палач повис на другом конце веревки. Тело резко подскочило, раздался противный звук ломающихся позвонков, ноги несколько раз дернулись, и жертва повисла, слегка покачиваясь. Толпа, до этого притихшая, дружно ахнула. Тем временем Фейгара и второго наемника привязывали к шестам. Привязали крепко, как и Риза тремя днями назад, не шелохнешься. Бриам поднес факел к дровам. Облитые маслом, они сразу занялись. Языки пламени резво ринулись вверх к ногам Фейгара. Несчастный, несмотря на то, что был намертво привязан цепью, все же попытался хоть чуть-чуть поджать пальцы ног в надежде, пусть на мгновение, но оттянуть ужасный миг, когда до него доберется огонь. Рис не сводил глаз со своего врага. Нет, он не злорадствовал, но все же испытывал чувство торжества над поверженным противником. Ведь сложись все иначе, и маг мог оказаться на его месте. Удача снова была на стороне мальчишки. Пламя облизнуло ноги, пробуя на вкус непривычную пищу. Фейгар вскрикнул от боли и животного ужаса. Задергался, пытаясь освободиться. Огонь, будто распробовав, ринулся выше, жадно проглатывая живую плоть. Скользнул по коленям, лизнул живот и, подстегнутый предсмертным визгом жертвы, проглотил все тело. Пламя неистовывало, показывая свою власть над деревом. Два ужасающих крика заполнили всю площадь. В них не было ничего человеческого, только боль, ужас, безумие. Второй наемник замолчал. То ли сомлел, то ли умер. Фейгару повезло меньше. Сознание никак не хотело покидать его, обрекая на жестокие муки. Он уже не кричал, хрипел. Кожа лица начала плавиться, глаза вылезли из орбит. Тело билось в агонии до последнего, пытаясь порвать цепи и освободиться. Внезапно пошел снег, закружился над площадью. И как символ прощения небес, с первыми упавшими на мостовую снежинками стих и крик Фейгара. Он был мертв, а снег продолжал идти, такой ранний в этом году.